Глава первая. Марпа рождается в Тибете и знакомится со священной Дхармой. Великий переводчик Марпа родился в уезде Лхадракчукьер, в местечке Писар, что в долине Трово. Его отца звали Марпа Ванчук Азер, а мать Гьямо Са Доде. Родители владели полями, высокогорными пастбищами и были очень состоятельны. Они растили троих детей, из которых Марпа был младшим. С самого раннего детства он слыл очень вспыльчивым и упрямым. Его отец не раз говорил: «Если мой сын не собьется с пути, он наверняка достигнет большого успеха, будь он мирянином или монахом, последователем Дхармы, и принесет великую пользу себе и другим. Но если он пойдет неверной дорогой, то он увлечет настоящие бедствия и на себя, и на всех остальных». Раздумывая над тем, чем мы рискуем и что можем получить, я вижу, что хорошо было бы как можно раньше отдать его учиться Дхарме. В детстве Марпу звали Дарма Ванчук. Когда мальчику исполнилось 12, его отвели к местному учителю, который дал ему имя Чокьилодрё — мудрость Дхармы. Так Марпа пришел к учению Будды. Затем он научился читать и писать. Благодаря исключительной остроте и силе его ума это произошло очень быстро. Но поскольку мальчик был забиякой и очень любил драться, его родные сказали: «Он способен на все и может причинить огромный вред, убив себя или нас, или меньший вред, нанеся ущерб нашему имуществу, полям или домам». Поскольку все, и домашние, и соседи, отзывались о Марпе плохо, его отец решил, что лучше всего будет, если юноша отправится учиться к хорошему ламе, куда-нибудь подальше от дома. Выслушав отца, Марпа согласился и попросил родителей снабдить его средствами на жизнь и образование. Они ответили: «Какое-то время, пока будешь учиться, пользуйся вот этим». Так Марпа взял с собой двух яков, навьюченных бумагой. Ее было достаточно, чтобы записать 16 томов Праджнапарамиты. Меру золота, серебряный ковш, хорошего коня под седлом из тикового дерева и рулон тяжелой шелковой парчи. Незадолго до этого из Индии возвратился учитель и переводчик Другми, который быстро приобрел известность, и Марпа отправился к нему в монастырь долины Ньюгу, что в области Манкар. Встретившись с Другми, Марпа поднес ему в дар двух яков, навьюченных бумагой, и сказал, что хочет изучать Дхарму. Он попросил посвящений и устных наставлений, но Другми ему этого не дал. Следующие 3 года Марпа изучал письменный санскрит и разговорные языки Индии и овладел ими в совершенстве.